Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. Конечно, конечно, это так. Против этого и спору нет. Земли в южных губерниях точно хороши и плодородны. Но каково будет крестьянам Чичикова без воды? Реки ведь нет никакой. А? Это бы еще ничего, что нет воды. Как? Это бы еще ничего, Степан Ильич. Да нет. Но переселение - это ненадежная вещь. Ну. Дело известное, что, мужик, на новой земле да заняться хлебопашеством, да ничего у него нет. Да. Ни избы, ни двора, убежит, да как каждый два навострит лыжи. Что и следа не отыщешь? Да нет, ну нет, что? Нет, господин вот прокурор, вот. Позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Да, сударь мой, да. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы. Он некоторым образом похлопает руками топор в руки и пошел рубить себе новую избу. Ну, Иван, Иван Андреевич, ты упустил из виду важное дело. Ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик. А я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения. Да, так, на это я согласен. Это правда, никто не продаст хороших людей. Никто. И мужики Чичикова пьяницы. Но нужно принять во внимание, что вот тут-то и заключена мораль. Они теперь негодяи, а переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Не правда ли, а, Алексей Иванович? Да, господа, уж было немало таких примеров. Просто в мире, да и по истории тоже. Никогда, никогда, поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю, в две недели они и запьются, и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которое необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Вот это можно. Да, нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова, и чтобы он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на другого, а чтобы сам, так и лично, где следует, дал бы и зуботычину, и подзатыльника. Да зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники? Он может найти и управителя. Да, смотрю, найдете управителя. Все мошенники. Да мошенники, потому что господа не занимаются делом. Это правда, правда. Знай, господин, сам, хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве, да умей различать людей, у него будет всегда хороший управитель. Знаете, я как управляющий казенными фабриками вам скажу, меньше как за 5000 нельзя найти хорошего управителя. Да что вы, Степан Дмитриевич, можно и за 3000 сыскать. Где же вы сыщете? Разве у себя в носу? Да? Да нет, не в носу, а в здешнем же уезде именно. Петр Петрович Самойлов. Вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова. И все же, Иван Григорьевич, если войти в положение Чичикова, трудность переселения такого огромного количества крестьян чрезвычайно устрашает. Я сильно опасаюсь, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. Ну, господин прокурор, бунта нечего опасаться. В отвращении бунта существует власть капитана-исправника. Капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, да, да, то да, один да. этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Вот это бы. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода. Были такие, которые уже чересчур отзывались военную жестокостью и строгостью, едва ли не излишнюю. Были, однако же, и такие, которые дышали кротостью. Господа, Чичикову предстоит некоторым образом священная обязанность. Да, он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, да, вести даже благодетельное просвещение и обратиться к этой какой-нибудь ланкастеровой школе взаимного обучения. Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровождения крестьян до места жительства. Я сердечнейше благодарен за советы, господа. При случае не примену ими воспользоваться. Но конвой совершенно не нужен, ибо купленные мною крестьяне отменно смирного характера. Чувствуют сами добровольное расположение к переселению, и бунта ни в каком случае между ними быть не может. Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, какие только мог ожидать Чичиков. Господа, можете себе представить, что Чичиков некоторым образом не более не менее как миллионщик? Миллионщик! Я так и знал. Жители города и без того душевно полюбили Чичикова. А теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба ли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким. Тем более Чичиков, своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города. Недельку, поживите с нами, поживите, словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечатление, совершенный предмет изумления, которое произвел Чичиков на дам. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения. Но с тех пор, как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки. Виною всему слово «миллионщик». Не сам миллионщик, а именно одно слово, ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей не сё не то, и на людей хороших. Словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах. Многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами. Однако же в многих гостиных стали говорить:

у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот его происходить здесь. Не правда ли, прокурор? Вы не верите в ваше происходительство? Как мы друг к другу привязаны? То есть просто, если бы вы сказали, вот я тут стою, а вы бы сказали, Ноздрев, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? Скажу. Чичиков, ей-богу! Позволь, душа, я тебе влюблю один без этого. Уж вы позволите ваше происходительство поцеловать не его. Не... Да, нет, Чичиков, нет, уж ты не протився, но одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою. Ноздрев был так оттолкнут своими безе, что чуть не полетел на землю. От него все отступились и не слушали больше. Но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странной, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какой-то злобной и едкой усмешкой, и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу. Но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный. Как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному. Посмотрите, какую ложь распустили, Алексей Иванович. Да это, господин прокурор, совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания. И вслед за тем другой смертный сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавший ему, после вместе с ним воскликнуть: какая пошлая ложь, Степан Дмитрич! Совершенно пошлая ложь. И это непременно обойдет весь город. И все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта. И потом признают, что это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить. Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно. Точь-в-точь, как будто прекрасно вычищенным сапогом, вступил вдруг в грязную, вонючую лужу. Нехорошо. Совсем нехорошо. Он пробовал об этом не думать. Старался рассеяться, развлечься. Присел в вист. Но все пошло, как кривое колесо. Два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил с дуру свою же. Я не понимаю, Павел Иванович, помилуйте. Никак не могу понять. Ну как же это? Вы так хорошо и, можно сказать, тонко разумеете игру, и вдруг такие ошибки. Вы же подвели даже под обух моего пикового короля. А я на него надеялся, как на Бога. Уж не влюблены ли вы, Павел Иванович? Уж мы с Ноздревой знаем, что у Павла Ивановича сердечко некоторым образом прихрамывает. Знаем, кем и подстрелено. Знаем. Но все это никак не утешало. Как он не пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то, что общество за столом было приятное, и что Ноздрева давно уже вывели, ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандалезно. Вы видели? Посреди котельона Ноздрев сел на пол и стал хватать за полы танцующих. Это уже ни на что не похоже. Ужин был очень весел. Все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки – все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать услуг блюда, чтобы с необыкновенной ловкостью предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие. Но он был похож на какого-то человека уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать. Там, в этой комнатке, положение мысли и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы. Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии не урожаи, дороговизна. Так вот они за балы. Эк, штука, разрядились в бабьи тряпки. Невидаль, что иная навертела на себя 1000 рублей. А ведь на счет же крестьянских оброков. Или, что еще хуже, насчет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой. Для того, чтобы жене достать на шаль. Или на разные раброны провал их возьми, как их называют. А из чего? Чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почмейстерше лучше было платье. Да из-за нее бух 1000 рублей. Ай, кричат, бал, бал, веселость. Просто дрянь, бал, не в русском духе, не в русской натуре. Черт знает, что такое. Взрослый, совершеннолетний, вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же время, как козленок вензеля, направо и налево. Все из обезьянства. Все из обезьянства. Что француз в 40 лет такой же ребенок, каким был и в 15. Так вот, давай же и мы. Нет, право, после всякого бала точно как будто какой грех сделал, и вспоминать даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком. Всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергало с книжек пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес. И видишь потом, когда же разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала?

вылезла барыня. Эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Уж здесь, в городе, узнаю, наверное, почем ходят мертвые души. Уж не промахнулась ли я, Боже, сохрани. Продала их, может быть, втридешево. Какое произвело следствие это прибытие, вы можете узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей, но пусть лучше сей разговор будет далее.